Глава 18. Сообща, мы все же успокоили девушку. На время, конечно, ведь в глазах Мирей все еще плескалась паника. Ввел ее к ней в комнату, злясь на собственную сердобольность. Женских слез я терпеть не могу. Нет, я и ударить женщину могу, и убить при случае. Но вот эти рыдания для меня хуже скрежета пенопласта по стеклу. Муторно и выворачивает изнутри. Занятие по лечебной магии длится сегодня целый день. Аж мозги кипят. Хорошо еще, что мой высокий ранг помогает быстрее запоминать заклинания и способы воздействия. Всем тяжко. Даже моя соседка забыла про пропавшего друга и старательно морщит лоб. Записи ведем по старинке, пергамент да чернила. Кто бы уже ручку придумал? Хотя, наверное, по рыхлой бумаге ею и правда будет тяжело водить. Порвется сразу. У большинства магов, кто получает деньги от гильдии, есть не только права, но и обязанности. Трудиться на благо империи, в том числе лечить подданных императора, всех подряд. Право на лечение имеют все, кроме рабов. И крепостные, и свободные могут воспользоваться, хотя и не в равной мере, а сообразно своему статусу. Записываю для себя важные вещи. Крепостной имеет право раз в 5 лет обратиться к лекарю 3-го ранга. Свободный человек, горожанин или сельчанин, может получить помощь мага до 5-го ранга раз в 3 года. Отставник в чине простого солдата императорской армии за год имеет право на 4 приема у лекаря, 1 до 7-го ранга и 3 до 4-го. Гвардейский сотник может рассчитывать на помощь мага до 10-го ранга, плюс 6 вмешательств до 8-го и 4 до 3-го. Граф имеет право на помощь мага до 15-го ранга раз в 3 месяца, но при условии оплаты стационара и материалов. Ух ты, а я и не пользуюсь. И так далее. Разумеется, право — это только право. Могут и ингредиенты оплатить заставить, ехать к лекарю самому, а мага подходящего ранга рядом может и вовсе не оказаться. Имперских лекарей больше 5000, и им платят удвоенное жалование от гильдии магов и от имперской канцелярии. Остальные же лечат в основном своих, родню услуг, наемников, крепостных. Теперь о магах. Раз в 5 лет они обязаны сдавать отчет в гильдию. Нет отчета — заберут выданные деньги. А с долгами тут строго, вплоть до рабства. Основная нагрузка ложится на лекарей 3-го, 4-го и 5-го рангов. У них годовой оклад удвоенный – 10, 20 и 30 золотых марок соответственно. У меня же за 10-й ранг оклад 8 десятков золотом. Но я могу от него отказаться, тогда обязанностей никаких. Смотрю табличку, которую уже видел давно. Уровень мага, ранг для присуждения уровня, денежное содержание золота в год. Первый. Ощущение магии – 0. Второй – принятие магии – 1. Третий – воздействие магии – 5. Четвертый – изменение сути вещей – 10. Пятый – замена сути вещей – 15. Шестой – связь сути вещей – 25. Седьмой – сращивание сути вещей – 35. Восьмой – защита магии – 45. Девятый – проницающий взгляд – 60. Десятый – сверхвосприятие – 80. Одиннадцатый – определение – 100. Двенадцатый – переброс – 125. 13-й – деформация – 150. 14-й – затухание – 175. 15-й – запирание – 200. Так как мне самому интересно, то я не отказываюсь. У меня 10-й ранг, и меня учат уже сложным вещам. Например, диагностики, что-то сродни земным МРТ или рентгену. Начиная с 9-го ранга доступно заклинание пронзающего взгляда, а на 10-м появляется еще и сверхвосприятие. С его помощью можно не только увидеть сломанную кость, но и, словно какой-нибудь филиппинский филлер, залечить перелом без разрезов и операций. Сращивание костей, кстати, доступно уже на 7-м ранге. Вообще лечебных заклинаний я знал пару десятков разного ранга, а сейчас осваиваю весь обязательный минимум. На 3-м ранге маг обязан уметь лечить ожоги, порезы, укусы и прочие беды. На земле проще. Травматолог, кардиолог, гинеколог, окулист, лор. Каждый своим делом занят. А здесь деления нет, все в одном лице. Сегодня мы учим заживление ран и остановку кровотечения. При этом, насколько понимаю, кровь на 4-м ранге останавливают сгущением. И тут вспоминаю про тромбы. Дождавшись разрешения, задаю вопрос. Так ведь и убить можно. Кровь из раны перестанет течь, а сердце остановится. Хорошее замечание, Гаррет, поощряет меня Болдин Крис, маг 20-го ранга, ведущий у нас занятия. Есть и другие варианты остановить кровь. Заклинание, например, не 4-го, а 7-го ранга. Поэтому чем выше рангом маг-лекарь, тем больше шансов, что он тебе поможет. А ты откуда знаешь про сердце? Мама крепостных лечила, привычно вру я. Попробуй, проверь. Короче, у меня в голове уже сотня заклинаний, полученных в школе, и я расширяю кругозор по лечению. Но все равно жалею, что на Земле мало этим интересовался. Взять, например, вирусы или инфекции. Для полноценного лечения моих сил пока недостаточно. Болдин Крис легко может наложить полное исцеление на всю кровь, но и этого порой мало. Убивать выходит куда проще. С такими мыслями отправился в столовую ужинать, и снова гости. Видно, я тут на особом положении. Мне опять дозволили свидание. Прибыл Бурхис и, завидев меня, заорал. «Гаррет, я нашел 23 тысячи золотом. Нужно твое разрешение, чтобы оба дома в столице продать». «Ты из дуба рухнул?» — холодно спросил я. «Во-первых, мои домики тут куда дороже стоят, а во-вторых...» «Не понял ты. Помнишь, как два герцога у тебя в таверне сцепились? Там еще мой внучок был, Аслим Бро, маг одного из них», — перебил меня старик. «Я и второго помню, Кэдмана, мага 17-го ранга». «А твой праправнук, маг 19-го, явно не в тебя пошел», — подделая Бурхиса, мага 7-го ранга. «Может, твоя благоверная на стороне гуляла?» «Ага, давай, пошути. А то я проверить не смог бы». «Так они уж тебе по дому подарили, в столицах своих герцогств. Их и можно продать. Я уже с магами связался, цену узнал. Если не врут, 23 тысячи золотом получишь. Один в королевстве Мерти тянет на 12 тысяч, а другой в королевстве Буана на 11, если не врут», — пояснил расклад Бурхис. «Так дорого?» — удивился я. «А что ты хотел?» «В обоих герцогствах по 200 тысяч человек. И столицы их тоже большие», — развел руками Бурхис. «Врут, несомненно, врут». «И чего ты молчал про дома раньше?» — строго глянул я на мага. «Помилуй, граф, если уж твоя пьон про это позабыла, куда уж мне, старику?» — легко оправдался Бурхис. «А что с перстнем? Удалось его продать?» «Пока нет. Но если продам, на выкуп доли хватит». «Ты прав, надо с пьон советоваться. Ступай прямо сейчас. Продавать пока не будем, но ты разузнай. Дома пустые или кто на халяву живет?» «Так перстень почем уйдет?» — не отстает Бурхис. «Десяток тысяч вполне выручим. Итого 33 из 38. Резерв у меня есть, так что акции сможем выкупить. Узнай, каким имуществом или производством реально можно будет управлять с такими голосами. Надо прикинуть, может, овчинка выделки и не стоит», — рассуждаю я. Ухожу задумчивым, а вечером вновь слушаю нытье Мирей. Уже 10-й день нет связи с Андаем. Моя рабыня Грей уехала к нему примерно в то же время. С ней отправился дядька Милы Бальтазар и пяток наемников. Я нарочно выбрал надежного человека, хоть рабыня и ментально привязана ко мне, но этим магическим штучкам я до конца не доверяю. Первые вести о пропаже я получил лишь к концу недели, вместе с запиской от Бурхиса, который обсудил с пьян наши дела. Оказалось, Сандай по дороге угодил в тюрьму к одному из графов. Чистый беспредел, но в империи такое случается. Правда, нечасто. За нарушение прав аристократа и собственной головой рискуешь. Сейчас он уже покинул королевство Синок и едет в свой род. Это упоминалось лишь вскользь, а основная часть письма касалась продажи моей недвижимости. Насчет денег сумма реальна, тем более дома выкупают сами бывшие хозяева. Пьон повинилась, что сразу не посоветовала избавиться от рискованного актива. А вот с покупкой акций фамилии Бро все не так радужно. Прошлогодний доход их бизнеса после налогов составил около 200 тысяч золотых, данные из официального справочника, который Пьон даже специально выписала. Но дивиденды или доля каждого голосующего – всего 15 тысяч. Остальное якобы уходит на развитие дела. В итоге, вложив 40 тысяч золотом, мы будем получать меньше сотни в год. Невыгодно, от слова совсем. А как же другие члены семьи терпят такое? Да просто, у каждого свой персональный бюджет. Очень напомнило мне земных топ-менеджеров. Вывод. Разговаривать надо не с Бурхисом, давно утратившим авторитет в семье, а напрямую с топами. В принципе, Пьон согласна на вложение. Голоса можно и подкупить постепенно, а когда соберем сотню-другую, уже сможем ставить условия. Эти мысли я изложил на бумаге и отправил мальчишку посыльного назад. А сам пошел радовать Мирей. «Нашлась твоя пропажа», — с порога сообщаю я девушке. Он, оказывается, в тюрьме сидел. Хлоп, Мирей тут же падает в обморок. Применяю заклинание третьего ранга. Нечто вроде земного нашатыря. Девушка очухивается и, морщась от едкой вони, вытирает слезы. «Ты дослушай сначала», — злюсь я, так как мне и самому тяжело дышать. «Что с ним?» — вцепилась в мои руки Мирей, как репей. «Да все в порядке. Едет за короной. Уже королевство Синок проехал. С ним Магесса 11-го ранга и дядя моей жены с наемниками. Все хорошо. Или у них символ власти не корона?» Стараюсь донести информацию внятно, глядя истеричке прямо в глаза. Вроде все рассказал, но до самого отбоя меня еще терзали вопросами. Умел бы фантазировать, наврал бы с три короба. К концу недели снова облом. Я второй в списке. А так рассчитывал на увольнение. И наш десяток скатился на четвертое место. Ничего, вот на следующей неделе турнир боевой. Там мы свое возьмем. Я, вернее, возьму. Расшибусь, но выиграю. В воскресенье меня ждала записка от Бурхеса и визит какого-то барона. Записку притащил мне прямо на этаж раб-прислуга. Спускаюсь вниз и читаю подробный отчет по всем делам от Бурхеса. Молодец, старик. Столько для меня делает, причем ведь не обязан. Надо подумать, как его отблагодарить. Может, рабыню-наложницу подарить. Отличный же подарок. Граф, я приехал как только смог. В дороге сильно потратился. С вас 24 золотых, ну и на обратную дорогу столько же. Итого 50, раздался вдруг знакомый голос. 24 до 24 — это 48, а не 50. «Долго же ты ехал, мой друг», — сказал я барону Малосси, что ожидал меня вместе со своей магессой Альфрикой.